кто управлял вами, разрабатывал проект реорганизации центра, определял его новые направления и перспективы, о которых вы пока еще не подозреваете. Абсурд. Не верю. Я наблюдал за вами и убедился, вы никогда здесь раньше не бывали. К этим секретам империи вас не подпускали. Как же вы могли готовить, управлять, определять? Не спешите, — засмеялся представитель. Да я действительно здесь не бывал. И к секретам не подпускали. К играм маразматиков из генштаба. Но они и не нужны были мне. Я преследовал свои интересы и потому выбрал вас. Понравились мне как специалист, как руководитель специальных космических проектов. И как мужчина, не скрою. Среди ученых центра, которых здесь называют широколобами, таких нет. Они оригинально мыслящие исполнители, не более. У них утрачено мужское начало, которое я увидел в вас, Гелий. Да вы же раньше меня не видели. Видел, многозначительно вымолвил Скворчевский. И в самых разных ситуациях и позах. Как это понимать? Подсматривали? Нет, что вы. Просматривал видеопленки по долгу службы. Особенно мне понравился недавний эпизод, когда вы развлекались со своей подчиненной в блоке номер 307. Ее фамилия Суглобова, не так ли? Дочь генерала Суглобова. Карагод готов был схватить себя за глотку. Значит, в тот момент камеры в жилище слухача были включены, и кто-то записал все на пленку. «Пришьете мне аморалку? Пожалуйста!» «Помилуйте, Гелий!» Скворчевский замахал руками. «Ни в коем случае! Напротив, мне понравилась ваша экспрессия, напор, ярость. И я еще раз убедился, что выбор сделан правильно. Сильное мужское начало!» «Это что, так важно для будущей реорганизации?» «Это важно всегда!» Мне требовался руководитель центра, имеющий ваши качества, и я его нашел. Если вы на самом деле приложили руку к моему назначению, то, должен сказать, сделали ошибку. В этих подземельях я все время испытываю одышку. Кислородное голодание пройдет. Ваш организм еще не адаптировался к среде. И по поводу мужественности. «Что по этому поводу?» Скворчевский сделал шажок вперед. «Это получилось всего раз, и только в блоке 307. Я не требую оправданий, а я не оправдываюсь. Если хотите знать, это был эксперимент. Однажды получилось, а в другое время мне не хочется женщин, они не возбуждают, потому что женщины... «Мерзость, правда?» Гелий взглянул на него, мысленно согласился, но отвечать не стал. «Выпить хочется», — проговорил он. «С удовольствием бы принял стакан или два». В голубой униформе Скворчевский походил на голубого широколобого. И задница такая же круглая, женская. Он перехватил взгляд и неожиданно вильнул бедрами, переступив с ноги на ногу, спросил: «Что вы хотите сказать? Почему так смотрите?» «Ничего. Вы слишком значительная фигура. С вами нельзя ни выпить, ни поговорить». Представитель главкома улыбнулся и вальяжно сел на стул на одну ягодицу и словно забыл о слухаче. «Можно. Можно слегка выпить и поговорить. О чем? Предлагайте тему». А Карагод на миг представил, как широколобы играют в паровозик, и почувствовал, что не питает к этому прежнего отвращения. Было любопытно, как это у них получается.